После обеда император обычно отдыхал, имея обыкновение соснуть часок-другой, если это было возможно. Зато плохо спал ночью, по сообщению биографа, несколько раз просыпался и, не зная, как убить бессонницу, даже пытался использовать принадлежности для письма, заботливо хранимые под подушкой. Любимыми развлечениями Карла были охота и купание. Именно поэтому он сделал главной своей резиденцией, а затем и столицей, Ахен, знаменитый горячими источниками и окруженный лесами, богатыми дичью. Это место недаром называли латинским именем Аквис Ганус, по имени кельтского бога Гануса, отождествляемого с целителем Аполлоном. Во времена римлян здесь был известный бальнеологический курорт, то есть курорт, где осуществлялось лечение минеральными водами. Карл выстроил в Ахене термы наподобие римских, в которых могли принимать водные процедуры более 100 человек одновременно. Близ водоемов и в удобных для охоты местах были расположены и другие резиденции Карла – Геристаль и Дюрен, Оттиньи, Вормс и Падерборн. Разъезжая по своим многочисленным виллам или даже отправляясь в более далекие путешествия, монарх, как упоминалось выше, имел обыкновение возить за собой всю свою семью. Семья эта была многочисленной. Официально Карл был женат 5 раз. Некоторые историки оспаривают законность первого брака Карла, но на это есть прямое указание в одном из писем папы Стефана. После Гимельтруды и Дезидераты он взял в жены чадолюбивую Гильдегарду, а после ее смерти сменил умерших одну за другой надменную Фастраду и кроткую Людгарду. Гимельтруда родила Карлу первенца, нареченного в честь деда Пипином. Но отвергнув мать, король отверг и сына, тем более что тот имел физический недостаток, не позволявший сделать его наследником. Пипин был горбатым. Устраненный от права наследования, Пипин Горбун впоследствии принял участие в заговоре против Карла и был заточен в монастырь. От Гильдегарды император имел 3 сыновей – Карла, Пипина, при рождении ему дали имя Карломана. Пипином он стал после устранения от прав наследования Пипина Горбуна. И Людовика, причем последнему из них было суждено унаследовать престол, а 2 других умерли раньше отца. Были у Карла и 5 дочерей – Готруда, Берта, Гизела, Теодрада и Гильтруда. Судьбу их не назовешь особенно счастливой. Император всю жизнь держал их при себе и не разрешал выйти замуж. Биограф Карла утверждает, что виной тому была чрезмерная отеческая любовь, делающая невозможным расставание. В этом можно усомниться. Скорее, дело заключалось в том, что не находилось достаточно достойных женихов. Источники сохранили 2 примера, которые подтверждают эту догадку. В 781 году Ирина, мать византийского императора Константина VI, прислала сватов к франкскому двору с предложением отдать за сына Ротруду, дочь Карла. Ротруде было тогда 7 или 8 лет, Константину 10. Тем не менее, Карл с радостью ухватился за этот проект и тут же поручил обучать девочку греческому языку и византийским обычаям, выделив группу клириков, которые, пройдя подобное же обучение, должны были сопровождать невесту в Константинополь. Брак, вероятно, мог состояться, если бы не вмешалась политика.